Развитие общения. Отрочество – период, когда потребность в общении со сверстниками становится одной из основных потребностей. И хотя желание общаться со сверстниками, стремление иметь друзей отмечаются и в более ранних возрастных периодах, в отрочестве эта потребность приобретает новое качество и по содержанию, и по формам выражения, и по роли, которую она начинает играть во внутренней жизни подростка, то есть в его переживаниях и мыслях. Соответственно, усиливается значение общения со сверстниками для психологического развития подростка. Особенно усиливается стремление к общению со сверстниками и влияние последних на развитие подростков в 12-13-летнем возрасте. В этот период наиболее значимо групповое общение, общение в компании сверстников, пик которого приходится на 13-14 лет. Принадлежность к группе играет существенную роль в самоопределении подростка и в определении его статуса в глазах сверстников. Группа создает особое чувство – чувство «ж». Деление на «мы» – сверстники, члены одной группы, и «они» – взрослые или ровесники, но члены другой группы, имеет для подростка очень большое значение, что часто не учитывается взрослыми. Желание добиться признания со стороны сверстников приводит к тому, что подросток стремится соответствовать их требованиям, что в свою очередь оказывает серьезное влияние на его нравственное развитие. Особенно на поведение подростка начинают влиять нормы, стихийно складывающиеся в группе сверстников. Как известно, в основе этих норм лежит представление о товарищеской солидарности, взаимовыручке. В ситуации конфликта требования взрослых и сверстников подростки сознательно предпочитают нормы, принятые среди сверстников. С развитием группового общения связана одна из наиболее сложных проблем подросткового возраста – проблема отверженности. От отверженности следует отличать низкую общительность, когда подросток по тем или иным причинам не включается в группу. Обычно у него есть 1-2 близких друга. Наличие таких друзей служит важным признаком, позволяющим различить эти явления. Дифференцировать их можно также потому, как подросток осознает и переживает свое положение среди сверстников. При отверженности переживания могут быть негативными, если подросток адекватно осознает свое положение, либо неадекватными позитивными, выполняющими защитную функцию, если подросток оценивает свое положение как благополучное. При низкой общительности, адекватности осознания соответствуют позитивные переживания. От подлинного одиночества следует также отличать квазиодиночество, чувство, которое переживают многие подростки. Оно носит, как правило, ситуативный характер и связано с тем, что подросток чувствует себя непохожим на других. Это вызывает у него амбивалентные переживания, одновременно привлекает и отталкивает его. В этом смысле переживание себя как изгоя, мысленное проигрывание и примеривание к себе этой роли оказывается значимым для развития «я-концепции» подростка. Содержание «я-концепции» характеризует две составляющие. Первая – присоединяющая, обеспечивающая объединение индивидуума с другими людьми. И вторая – дифференцирующая, способствующая его выделению по сравнению с другими и создающая основу для чувства собственной уникальности. Последнее обеспечивает определенную привлекательность роли изгоя. С утверждением себя, своей позиции среди сверстников часто бывает связано также стремление любой ценой утвердить свое лидирующее положение, которое может принимать достаточно уродливые, а временами и опасные формы. Столкновение норм, принятых в группе сверстников с требованием взрослых, нередко становится причиной подростковой лжи. Подросток ценит группу сверстников и поэтому ведет себя так, как та ожидает от него, но при этом он не хочет огорчать взрослых или же боится наказания, поэтому обманывает их. Следует специально подчеркнуть, что несмотря на определенное ослабление влияния семьи и увеличение роли сверстников в рассматриваемый период благополучия подростка, его нормальное развитие и благоприятный прогноз на будущее зависит как от характера общения со сверстниками, так и от семейного воспитания. В этот период сверстники не заменяют семью, но, можно сказать, почти сравниваются с ней по силе влияния. При индивидуальной работе, ровно как и при организации групповых занятий с подростками, психологу следует учитывать влияние общения со сверстниками на все стороны развития подростка и на его эмоциональное самочувствие. При работе с подростком у психолога часто появляется соблазн решить все его проблемы, использовав для эту группу, но здесь важно помнить, что ее чрезвычайно сильное влияние обоюдоострое, то есть может способствовать усилению уверенности в себе, самостоятельности подростка, а может, напротив, привести к приспособительному и зависимому поведению, некритичному усвоению требований и так далее. Общение подростка со сверстниками, влияние, оказываемое на него группой, во многом зависит от его представления о себе и отношения к себе, поэтому, работая с подростками в группе, важно следить не только за групповым процессом, как это часто происходит в группах взрослых, но и отслеживать самочувствие и переживания каждого подростка. Некоторые дети нуждаются в индивидуальной предварительной подготовке к таким занятиям. Важным направлением работы психолога с 13-14-летними подростками является обсуждение проблем, связанных с общением, с причинами популярности и непопулярности у сверстников. Это могут быть индивидуальные консультации при наличии у подростка каких-либо особых проблем, однако очень большое значение приобретают именно групповые обсуждения.